Я поехал, и ты уезжай. Прошла неделя. Нина стояла в очереди за арбузами. Накрапывал дождь, совсем уже осенний, холодный. Трое смуглолицых обреков, хозяева арбузной горы, ловко перебрасывали друг другу крутобокие, глянцево поблескивающие темно-зеленые шары. Очередь росла и росла. Обреки продавали свой товар за сущие гроши. Кто-то брал половинку. Обреки лихо раскалывали арбузы пополам, обнажая алую, сочную мякоть с темными митинками семечек. «Где-то сперли их, наверное», — предположила стоявшая за Ниной тетка в вязаном берете. «Украли у кого-нибудь, а теперь продают по дешевке, чтобы краденое сбыть побыстрее». «Ну как вам не стыдно?» Нина повернулась к ней, не выдержав. «Зачем же вы людей оговариваете? Не знаете ведь ничего. Зачем же напраслину возводить?» «Это я-то не знаю», — возмутилась тетка, предвкушая упоительные минуты грядущей свары. «Я все знаю. Мне ли черных не знать?» «Ну, хватит», — поморщилась Нина, уже жалея о том, что заварила эту кашу. Тетка была классической скандалисткой из очереди. Нина изучила этот тип в совершенстве. Бабы за 60, ненавидящие весь свет, готовые сорваться в любую секунду. Дома у себя поди на цирлах ходят перед своим Петей. Он их по одной щеке, а не другую подставляют. А здесь, в уличной очереди, среди чужих, крутейшие оторвы, остервенело режущие правду матку. «Куда ни глянь, всюду черные одни», — скрипела тетка за Нининым плечом. «Заполонили весь город». «Они, может, и черные», — процедила Нина. «Да мы с вами тоже не слишком белые». «Нет, вы посмотрите на нее», — ликующе завопила тетка. «Нашла кого защищать? Да кто ты такая, чтобы меня учить-то?» Нина молчала, глядя перед собой. «Не слушай, не отвечай, не заводись, графиня». Она усмехнулась про себя. Графиня в стареньком плащике, с авоськой в кармане, переминающаяся с ноги на ногу в очереди за арбузами. Графиня. Лучше бы ей, Нине, об этом не знать. Права была мать, что столько лет молчала. Нет горше муки, чем сознавать, что ты была достойна лучшей доли, что тебе предназначена иная судьба, другая жизнь, и что у тебя эту жизнь украли. Неважно, кто. Роскошная Димина машина остановилась совсем рядом, у кромки тротуара. Нина сразу узнала эту машину. Неужели он? Так не бывает. Богатый сумасброд получил отлуп. Этого достаточно, чтобы забыть о ней, строптивой дурехе. Забыть раз и навсегда. Крепкий молодчик выскочил из машины первым. Да, это его охранник. Надо же! А вот и сам. Первым Нининым желанием было выскочить из очереди и пуститься на утек. Глупее не придумаешь. 40-летняя тетка удирает от дяденьки-миллионера. Фарс. Дима огляделся и увидел Нину. Охранник раскрыл над ним зонт. Подойдя, Дима сказал, заметно волнуясь: «Привет. Видишь, нашли тебя. Твоя маман дала наводку». «Мы на «ты» разве?» — холодно спросила Нина. «Ах, извините, ваше сиятельство!» Он расшаркался и отвесил шутовской поклон. «Не соблаговолит ли ваше высочество пройти с нами к машине? На пару слов, для приватной беседы. Мой раб, Дима кивнул на ухмыляющегося Владика.